Глава 21. Пленник. «Да, это она покупала у нас видеокамеры», — утвердительно кивнула продавец, увидев фото Плеткиной. Получить данные с обнаруженных камер оказалось невозможно. Они в онлайн-режиме передавали информацию на облачный диск, откуда ее получал владелец камер. А вот собственной памяти, даже оперативной, у камер не оказалось. Как обнаружить цифровой адрес диска, мы не знали. Зато Баюнов предложил пробить магазин, где продали камеры, по номерным знакам на них и узнать покупателя. Так мы и оказались здесь. «Сколько камер и какого типа она приобрела?» – спросил Мирон Николаевич, что был одет в свою служебную форму и вел разговор. Я стоял рядом и не отсвечивал, доверяя дело профессионалу. «Почти сотню таких. Большой заказ. Пришлось даже по всем точкам их собирать. И весь склад выгребли. Как я поняла, она взяла бы больше, но у нас просто больше не было». «Она заказывала их дополнительно?» «Нет, и больше не приходила». «Может, приходила, но не в вашу смену?» «Таких покупателей мы запоминаем», — обаятельно улыбнулась продавец. «Девочки точно бы сказали, если бы она пришла». «Хорошо. Больше она ничего не брала?» «Нет». Попрощавшись, мы покинули магазин и, сев в служебную машину, решили обсудить, что делать дальше. «Улика косвенная, да еще и статью никакую не пришьешь. За что? Убийство призрака?» «Похищение вашего сотрудника», — возразил я. «Мы не знаем, куда он делся. Заходил ли вообще в ту квартиру? А если заходил, то к нам первый вопрос возникнет. Что он забыл в чужой квартире, а не к ней?» Я напряженно думал, как быть. От отчаяния не выдержал и набрал Михаила Романовича. Ответил тот не сразу, а когда ответил, голос был напряженный. «Слушаю. Здравствуйте. Вы говорили, что мы делаем общее дело. Защищаем наших граждан. Тут возникла одна... трудность. Как поймать преступника на горячем? И трудность технического характера. Вот я и подумал, может, вы что подскажете?» «Слушаю», — уже с другой интонацией повторил тот. Я кратко объяснил, в чем у нас образовалась загвоздка. Тот думал минуты три, не меньше. Я его не перебивал, надеясь на положительный ответ или хоть какую подсказку. Пусть доверия у нас друг к другу пока нет, но ведь надо с чего-то начинать. «Принеси обнаруженную камеру, я отдам ее специалисту. Может, и получится найти адрес этого виртуального диска». Наконец, ответил он. «Без проблем. Отправьте фото, куда переместиться». Через 10 минут я уже был в Москве и ждал специалиста, про которого упоминал Попрыгайло. После короткого разговора мы решили, что так будет быстрее. Фото, что он скинул, привело меня в тенистый дворик рядом с каким-то невзрачным серым двухэтажным зданием. Вокруг было полно берез, что укрыли мое появление от уличных прохожих. Пройдя до приземистой, немного покосившейся лавочки, что стояла возле тротуара из плиток, ведущего от центрального входа в здание калитки выхода, я уселся и стал ждать. Вскоре из здания выскочил мужичок лет 50 и с недовольным видом двинулся ко мне. «Давайте, что у вас там за камера?» Без приветствий требовательно протянул он ко мне руку. «У меня работы и так полно еще с этим разбираться». Я молча отдал все 5 снятых в квартире темного камер, после чего мужичок резко развернулся и чуть ли не побежал назад. «Через сколько времени будет результат?» — крикнул я ему уже в спину. «Сколько ждать?» — добавил я, видя, что он никак не реагирует. Тот только отмахнулся и скрылся за дверью в здании. Меня это не удовлетворило, и, приняв бестелесное состояние, я двинулся следом. «Промать!» Почтительно поклонился Макоши Эдуард Макеев. «Большая честь, что вы решили лично почтить нас своим присутствием». «Лесть тебе не идет», — недовольно покачала головой богиня, и ее потомок тут же гордо распрямил спину и спокойно взглянул в глаза Макоши. «Так-то лучше. Ты все подготовил». «Да, игра создана. Она... сырая, как вы и говорили, мы не стали ее детально прорабатывать, лишь заложили в ее основу знания о нас и потустороннем мире. О ней должен знать каждый и захотеть окунуться в нее с головой. Пиар-компания потребует много денежных вливаний, даже у нашего рода не найдется столько, чтобы охватить весь мир, тем более вы сказали поторопиться. Платить будем не только мы, так что за это не переживай, если в остальном все готово. «Приступайте немедленно. Время уходит». «Как скажете? Что с ключом?» «Он набирает популярность. Мы готовимся ко второй стадии». «Есть высокая вероятность, что государство попытается его убрать. Свяжись с Дажьевыми. Я видела, что они пошли с властью на сотрудничество. Пусть они убедят своих новых союзников, что так делать не стоит». «Я все понял. Свяжусь сейчас же». Удовлетворенно кивнув, Макыш осмотрела равнодушным взглядом роскошную обстановку настоящего дворца, фамильного гнезда ее рода и вновь покинула материальный мир. Необходимые слова сказаны. Нужная вероятность получила еще одну точку опоры для своего воплощения. Мужичок, что забрал у меня камеру, дошел до своего кабинета и раздраженно плюхнулся в кресло. Крутящееся, такое называют компьютерным. Я огляделся. Кабинет у него был под стать хозяину. Рабочий стол завален беспорядочно разбросанными бумагами. Стоящий тут же стационарный компьютер не имел крышки, что легко объяснялось массой подключенных дополнительных плат и жестких дисков, которые под корпус бы просто не влезли. Все это богатство перемигивалось индикаторами состояния, мерно гудела система охлаждения, а на экране компьютера было открыто под 50 рабочих окон. За спиной мужичка на стене была собрана из металлических уголков открытая полка, такую обычно ставят в гаражах под разные инструменты. Здесь же она была полностью завалена разными гаджетами, частями от компьютеров и прочей оргтехники. Повертев мою камеру в руках, мужичок откинул ее на край стола и придвинул к себе клавиатуру, продолжив прерванную работу. Похоже, заниматься моим делом прямо сейчас он не собирался, что меня категорически не устраивало. Поэтому я проявился и показательно покашлял. «Как вы здесь оказались?» Чуть не подпрыгнув на месте, испуганно откинулся на спинку кресла мужичок и уставился на меня. «Это не важно. Важно вот это». Я указал пальцем на камеру. «Дело срочное, поэтому займитесь им». «У всех срочное», — приходя в себя, пробурчал мужичок. «Что мне теперь разорваться?» Но все же он снова взял принесенную мной камеру, повертел, нажал на ней что-то, после чего придвинулся к компьютеру и свернул окна, открыв какое-то новое. Убедившись, что мое дело сдвинулось с мертвой точки, я оперся на стену около входной двери и принялся ждать. «Идите сюда!» Через полчаса, когда я уже начал скучать и поглядывать на мужичка в полглаза, параллельно начав переписываться с сестрой, позвал он меня. «Получилось?» «Вот ваш диск», — показал он мне ссылку. «Копируйте, забирайте свои камеры и проваливайте, у меня еще полно работы». «Скиньте мне его на почту», — попросил я и продиктовал адрес. Получив желаемое, я попрощался с неприветливым мужичком, чьего имени так и не узнал, и когда тот отвернулся, перешел в бестелесное состояние, после чего шагнул обратно в Иркутск. Ссылку проверять решил уже там, со своего айфона. Впрочем, уже через минуту беглого просмотра первых видеоматериалов я поспешил снова шагнуть, чтобы встретиться с Жозе. Был вечер, так что я застал его дома, когда даже его ужинали. «Привет», — тепло улыбнулась мне Света из-за стола. Пожелав всем живым приятного аппетита, я выжидательно посмотрел на Жозе. «Что, настолько срочно, что даже 10 минут спокойно поесть не найдется?» Улыбнувшись в свою снова аккуратно подстриженную бородку, спросил Идальга. «Найдется», — подумав, решил я не спешить. «Как у тебя дела с учениками?» — пыхнув трубкой, спросил дед. «Обучение идет хорошо, а вот пришел я как раз из-за пропажи одного из них». «Пропажи? Может, он на сильного темного нарвался?» «Именно пропажи. Его похитили, и у меня есть тому доказательство». «Кто же это сделал? И как сумел-то?» — нахмурился дед. «Карина Плеткина». «Как я сам точно не понял. Есть запись, но слишком нечеткая. Не разглядеть, какой именно символ она для этого использовала». «Когда это камеры начали регистрировать нас?» «Напрягся дед». «Камера была доработана, думаю, самой Кариной. На ней был символ Вия». «Надо же!» — покачал он головой. «Ладно, тема серьезная. Подождем окончания ужина. Потом все нам расскажешь». Я кивнул и посмотрел на Риту-защитницу, которая будто хотела мне что-то сказать, но ждала, пока мы закончим разговор с дедом. Я вопросительно поднял бровь, но та лишь махнула рукой. Света посмотрела на нее ревнивым взглядом, но тоже промолчала. Когда ужин был закончен, мы собрались в кабинете Жозе, и я перекинул ему ссылку на облачный диск. Мы — это я, Жозе, дед и Лин. На диске оказалось не одна сотня записей, но интересовали меня вполне конкретные. Хорошо, что они помечались по датам и квартирам, иначе искать пришлось бы намного дольше. Я тут же открыл одну из них и отошел в сторону, давая другим рассмотреть происходящее на экране. Активировалась запись по движению, так что первое, что попало на экран, пролетевший через комнату мужчина. Вокруг него клубилась темная дымка негативной энергии, а через живот пролегла синяя полоска пропущенной атаки от моего глифа. Лин тут же кинул на меня задумчивый взгляд, но комментировать пока ничего не стал. Затем к мужчине, по виду обычному офисному работнику. На нем после смерти даже рубашка с брюками и каким-то бейджиком на левом кармане остались в виде одежды, подскочил Георгий Константинович и схватил того за горло. Белая дымка вокруг моего ученика сконцентрировалась в его руке, после чего пошел быстрый процесс нейтрализации. Уже через полминуты темная дымка вокруг мужчины пропала, а сияние белой ауры старика, наоборот, усилилось. И вот когда Георгий Константинович снял с полностью нейтрализованного мужчины темную метку, в кадре появилось новое действующее лицо. Молодая темноволосая девушка. Концентрация негативной энергии вокруг нее была столь велика, что разглядеть за ней тело, а главное лицо, было почти невозможно. Если бы я лично не встречался с Кариной, то даже не понял, что это она. Девушка подошла к старику со спины. В ее правой ладони сформировался комок структурированного негатива, отливающий синевой. Георгий Константинович даже обернуться не успел, как этот комок налепили ему на шею. Казалось бы, дальше должно было произойти развоплощение или просто появиться рана на светлом духе, но ничего подобного не случилось. Символ не просто так отливал синевой. Это была нейтральная энергия, что послужила прослойкой между знаком и аурой старика. Она же сформировала темному символу вторую часть уже из светлой энергии моего ученика и ошейником оплела его шею. Георгий Константинович застыл на месте, не в силах пошевелиться. После этого Карина из кадра пропала на какое-то время, а после вернулась с предметом привязки старика. Когда она схватила пленника за шейник, оба пропали. Видеоролик на этом закончился. «Мда!» — протянул дед, когда молчание затянулось. Каждый переваривал новость, что темные получили возможность брать светлых духов в плен. «Раньше я что-то таких знаков не видел». «Потому что у наших темных таких символов нет», — уверенно заявил Жозе. «Но до меня доходили слухи, еще когда я жил в Европе, что чем-то подобным владеют темные Америки, наследие колонизаторского прошлого. Но данная запись не доказывает, что похитила твоего ученика именно Плеткина. Слишком плотная темная аура». «Но я узнал!» — взмутился я. «Я и не спорю с тобой», — спокойно ответил Жозе. «Просто констатирую факт. Лишь по этой записи Плеткиных к ответственности не привлечь». Я сжал от злости кулаки. «Не кипятись!» — заметил мое состояние дед. «Сам факт, что Светлого похитили, является достаточным аргументом, чтобы попросить нашего предка проверить эту квартиру. А вот он уже сможет точно установить, кто именно похитил твоего ученика. И я сейчас же пойду к нему. Откладывать это дело нельзя. Тут ты абсолютно прав». «Когда он подтвердит мои слова, что будет с Плеткиными? Они ведь нарушили соглашение, и раз этот символ может принадлежать темным Америке, и их сотрудничество с ними можно считать доказанным, так?» «Это решать не нам», — с сожалением покачал головой дед. «Пока что советую тебе дождаться точных данных от Дождьбога. А пока продолжай свою миссию». Внутри меня все кипело. Вот же они, доказательства. Что им еще нужно-то? Я пытался успокоиться, но получалось плохо. Перед глазами стоял Георгий Константинович, добрый старик, что готов был помогать всем и искренне печалился, когда развоплощал искусственных темных. «Света по тебе скучает», — внезапно вывел меня из раздумий голос Жозе. Я удивленно посмотрел на него. Тот лишь усмехнулся кончиками губ и кивнул на дверь. «Что? Это то, о чем я подумал? Отец девушки, что мне нравится, сам отправляет меня к ней, и его даже не смущает, что я немножечко мертв? Помнится, Мирослава была категорически против наших отношений». «Иди, проведай подзащитную», — вдруг поддержал его дед, но уже с меньшим энтузиазмом. Молча покинув кабинет, я двинулся в комнату Светы. И лишь когда я постучался в ее дверь, до меня дошло. Эти двое просто отвлекли меня от негативных мыслей, не дав им набрать силу и подорвать мое развитие как светлого. «Ну и пусть», — прошептал я себе под нос. «Зато потом пусть не жалуются, когда я тело получу, и мы со Светой будем вместе». Решил я и открыл дверь. Я остолбенел. Моему взору предстала абсолютно голая Света, что только вышла из ванной комнаты. Оказавшись в квартире, что показал ему потомок, Дождьбог огляделся. Ничем не примечательное место каких тысячи, если бы не то, что здесь произошло. Засучив рукава перед серьезным делом, Скорее, повьевшиеся еще из бытности живым и оставшиеся на все оставшееся по смерти привычки, Бог прикрыл глаза и постарался почувствовать то незримое присутствие души мира, что пронзает каждую клеточку планеты. Черпать силу из этого присутствия могут немногие, а вот просто ощутить его и считать с его помощью информацию может научиться почти каждый. Теории. Современные люди называют это присутствие инфополе планеты. До этого чаще называли астралом. Дождьбог привык использовать более старое название – тонкий мир. Почувствовав прикосновение к тонкому миру, Дождьбог повел рукой, словно провернул колесо, и перед его глазами события, что происходили в этой комнате, галопом понеслись в обратном направлении. Минута, пять, час. Когда Дождьбог увидел мелькавшие перед глазами силуэты духов, он замедлил вращение рукой и, уже еле двигая ей, промотал время на нужный момент. «Новый учитель рода оказался прав», — с горечью констатировал Дождьбог, открывая глаза. «Но это уже неважно», — проскрипел стоящий перед ним лысый, сутулящийся старик с плетью в руке. Резко взмахнув ей, темный бог попытался нанести удар по Дождьбогу. Плеть ловко скользнула вперед, но напоролась на купол из света, окруживший Дождьбога. «Ты предстанешь перед судом, плеть», — сказал Дождьбог. «Я сейчас же иду к Велесу». «Да кто же тебя выпустит?» — оскалился сутулый старик, вновь замахнувшись плетью. Дождьбог драться не собирался и попытался покинуть квартиру, переместившись за ее пределы. Не вышло. Облако негатива, подкрепленное волей темного бога, не дало уйти из материального мира, привязав обоих богов к конкретной точке в пространстве. «Зря ты так, самонадеян!» Поняв, что схватки не избежать, вздохнул Дождьбог. В то же мгновение его образ добродушного старика изменился. Увеличившись в размерах, Дождьбог оброс кольчугой. На голове появился шлем-шалом с шишаком на макушке, а в руках появился прямой полуторный меч. Больше ничего не говоря, Дождьбог ринулся в атаку.